У тебя так много врагов, здесь пока нет, но на охране за пределами колледжа я не настаиваю, там есть, кому меня защищать, и сколько ты готов платить, я даже не знаю, немного растерялся я ведь ни разу телохранителя здесь не нанимал, и сколько он стоит не представлял, решив опираться на рассказ Дона о том, что Миран нанимают исходя и пятикратного резерва в день, какова сила твоего источника, и какая плата тебя устроит. Почти 6 тим, оплата, 10 тысяч тим в месяц, выпалила она и с надеждой посмотрела на меня, это почти в 10 раз больше, чем платит Миранам, мне было не жалко, но позволять садиться мне на шею я не хочу, я ничего не жалею для людей, которые мне полностью верны, той же Люси я просто так передал несколько миллинов тим, на расходы и пополнение резерва, это не считая канала к Атласу, Мьел пока доверенным лицом не была, значит и тарифы будут, может и чуть завышенными, но честными, 1000 тим, это максимум, ну, стоило попытаться, я согласна и на 1000, хорошо, пусть будет 1000, приказы отдаю я, все, что происходит в комнате, мои приходы, уходы и занятия, не подлежат разглашению, в следующие выходные мы закрепим отношения договором, если будет нужно снаряжение мы можем рассмотреть этот вопрос, хорошо, ну, если все вопросы решены, перетаскивай все свои вещи в мою комнату. Никто кроме тебя и меня не должен в нее входить. Твоя кровать левая. Порядки в комнате устанавливаю я. Уборка и готовка, если будем, есть здесь, а не в столовой, на тебе. Перетащив ее вещи, которых оказалось на удивление мало, я закинул все еще не пришедших в себя алканавтов в бывший номер Мьёл и пошел устраиваться в своем. Закрыв дверь и наложив при помощи кольца на нее сторожевое заклятие, я завалился спать, завтра предстоял первый учебный день, утро было добрым, я прекрасно себя чувствовал, и отлично выспался, чего не скажешь Эмьёл, она выглядела не выспавшейся, опросив кольцо, которое всю ночь писало происходящее, выяснилось, что Мьёл полночи не спала, не могла найти себе места, ну не могла и не могла, не буду к ней в душу лезть, сама расскажет, одевшись в учебную одежду, мы отправились на занятия. Весь учебный день был наполнен разными тестами, на знание магических и немагических дисциплин, где я стабильно набирал одни из самых низких баллов. Время подготовки в несколько дней при помощи Галанета было все-таки недостаточным, хотя по немагическим дисциплинам показатели были чуть лучше. Одни из лучших результатов показывали как раз те самые мажоры. Оно и понятно, им эти дисциплины с детства преподают. Этим вечером у нас состоялась очередная встреча. Когда мы с Мьёл возвращались к себе, перед нашей дверью стоял вчерашний дебошир, в компании своих дружков, как я уже знал, звали его Макхив. Значит, решила лечь под него, да, за 1000 продалась. Значит, часть разговора все-таки вчера слышали, нужно будет быть осторожнее. Слышь, парень, ты сильно переплатил, уж поверь мне, она не больше сотни стоит. Знаешь, я вот оценил, и готов заплатить за нее и вдвое больше, а вот оценив тебя, только если сам доплатишь, я бы и даром не взял, слишком уж ты никчемный, ты пожалеешь о своих словах, я и тебя, и сучку твою накажу, покраснев от гнева прошипел он, Макхив, давай так, если ты сейчас уйдешь с моего жизненного пути, я сделаю вид, что ничего не было, и мы забудем инцидент, если нет, то финал истории тебе может сильно не понравиться, не создавая себе врагов на чистом месте. Чем мне может угрожать такой тупица, как ты? Ты ведь все тесты сдал на уровне половой тряпки. Хотя, есть у меня вариант. Если ты отдаешь эту рыжую мне, то я, возможно, забуду то, что произошло вчера. Извини, но у нее контракт до конца обучения. Я своих людей никому отдавать не собираюсь. Ни сейчас, ни когда-нибудь потом. И учти, тронешь ее, тронешь меня, умрешь, все ясно, и еще раз, мы прямо сейчас можем разойтись, и забыть друг про друга, ты мне угрожаешь, ну да, или ты настолько туп, что не способен это понять, вчера не хватило, это ты туп настолько, что не понимаешь, кому угрожаешь, да мне как-то все равно, ну, посмотрим, оглядывайся смерть, все время оглядывайся, они отошли от нашей двери, я на всякий случай просканировал ее при помощи кольца. Все чисто, дверь не открывали, посторонних предметов или заклятий нет. Теперь действительно стоит усилить бдительность. Ты действительно готов нанять меня на весь срок обучения? Спросила меня Мьёл. Если хорошо себя покажешь, то да, готов. Пожал плечами я. «Почему ты лезешь из-за меня в бутылку?» — задала она тот вопрос, который действительно ее интересовал. «Почему из тебя? Я из-за себя лезу в бутылку. Не могу я подобное спускать, и не буду, по отношению ко мне, никогда. Я могу притвориться и потом ударить, это да, но не в этом случае. Притворство тут не прокатит, только жесткий отпор. А ты теперь мой человек. Я своих людей я не бросаю, особенно на съедение падали. Это я не тебя предам, я себя предам. А я ой как это не люблю, твой человек. У меня всего два человека в этом мире, ради кого я готова рисковать своей жизнью и будущим. Но мне странно слышать, что ты готов сделать это, зная меня всего день. А я и не готов. Если ты думаешь, что это он здесь выступает с позиции силы, ты ошибаешься. Жизнью я готов рисковать, и буду рисковать, только ради безоговорочно верных мне людей. И как же ты понимаешь, что люди тебе безоговорочно верны? Они, знаешь ли, могут и предать. Пока я знаю всего два таких способа. Первый – это контракт полного выкупа и второй – клятва сути мира. И что, кто-то принес тебе такую клятву? Это ведь неотменимое действие, удивленно спросила она. Извини, подробностей не будет, но да, приносили. Мьёл за некоторое время задумалась. Ты действительно не боишься мести Макхива? Я опасаюсь пакости, а серьезно он мстить не станет, не тот типаж. Если же станет, он умрет, тут без вариантов. И ты не боишься мести его отца? Я даже отдаленного представления не имею, кто его отец, поэтому нет, не боюсь. Хотя выяснить стоит. Его отец возглавляет крупную компанию, которая добывает полезные ископаемые в нескольких технологически отсталых мирах. Ну и что, как и что, он может, например, нанять убийц, заплатить для него миллион тим за жизнь студента не составит большого труда. Не уверена, что его отец отдаст такие деньги ради мелочной мести, но ведь всякое может быть. Я рассмеялся. Миллион, ха-ха-ха, да уж, вот подняла настроение. Что здесь смешного, я не понимаю. Это стандартная цена на заказ в гильдии наемников, за голову средней силы мага, или высокопоставленного чиновника. Там, конечно, многое зависит от того, насколько развит мир. Вот интересно мне, откуда такие подробности. Я интересовалась. И зачем же? Есть те, кто должен умереть. Но у меня нет столько денег, а самой совершить задуманное сил не хватит. И поэтому ты пошла учиться в колледж? Да. И что, скажешь глупо? Нет, не скажу. Месть – это одно из тех чувств, что заставляет человека становиться лучше, особенно когда эта месть обоснована. Уж поверь, моя обоснована, настолько, что готова отложить ее на 20 лет, чтобы совершить ее, да настолько. Начала замыкаться она. Ну, хорошо, я же не против, совершай, тем более, что будет это не скоро. Я так и собираюсь сделать. На этом разговор угас, я еще немного времени провел в Галаните, посмотрев информацию по компании Кантома. Действительно работает, и действительно достаточно крупная. Поручу потом Люси проработать этот вопрос. Да и вообще мне нужны аналитики, а то всю информацию приходится самому искать, а я просто физически не успеваю это делать. На следующий день тесты были на умение управлять своей аурой, и здесь мой результат оказался лучшим, причем с приличным отрывом от остальных. Я легко проводил первичные преобразования, такие как телекинез и пирокинез, при этом на высоком уровне их контролируя. Тренировки Дона плюс озеро в Атласе сделали свое дело, и хоть сил сейчас у меня значительно меньше, но контроль и концентрация остались прежними. На следующий день были тесты на физические навыки, общая физическая подготовка, а также навыки боя. Здесь с большим отрывом лидировала группа эльфов, несколько разумных, в которых угадывалось военное прошлое, либо армия, либо частные отряды. Как ни странно, очень хорошо себя показал Мьёл. Я был где-то в конце первой четверти, по общему рейтингу, то есть вошел в 15 лучших нашей группы. Значительно улучшенное тело, плюс занятия, которые я посещал последние 4 года, дали нужные результаты, но разница между мной и лидерами была колоссальна. В таких тестах прошло еще 2 дня, смысл некоторых ускользал от меня, но я просто делал то, что говорят, а преподаватели делали свои выводы. На 6-й день нам объявили, что расписание готово. В общем, это выглядело так. Первые 4 месяца у нас будет 9 основных предметов, по каждому из предметов формировалось 3 группы, по уровню текущего навыка, младшая, средняя, старшая и группа автоматчиков, которые освобождались от посещения предмета на первые 4 месяца. Расписание получилось в какой-то мере очень сложным, и почти индивидуальным. На разные предметы я попадал с разным составом группы, список был таков. Контроль ауры, освобождение или свободное посещение, тренировка концентрации, медитация, старшая группа, физические тренировки, старшая группа, рукопашный бой, старшая группа, теория простых преобразований магии, младшая группа, история магии, младшая группа, общая теория магии, младшая группа, немагические воздействия, младшая группа, практика расчетов простых преобразований, младшая группа. Вот прямая иллюстрация пословицы «Сила есть, ума не надо». Хотя зря жалуюсь, я ведь сюда за этим и пришел. Буду набираться ума. Глава 3. Учеба. Как вы уже знаете, обитаемых миров много, но Вселенная столь велика, что преодолеть расстояние от одного обитаемого мира к другому пока удалось только нескольким развитым технически расам, и то это требует такого громадного вложения сил, времени, ресурсов, а главное очень высокого развития научно-технической сферы. Пока только миры с малой напряженностью магического поля смогли проделать этот путь, и ушло у них на это не одно тысячелетие активного развития, об общих закономерностях мы с вами поговорим через полгода, в третьем семестре. У вас там будет предмет политико-экономические закономерности развития цивилизаций. Единственное, что скажу, пока именно мир перекрестка сочетает в себе и все наиболее важные технические достижения большинства цивилизаций, так и магические достижения, большая часть которых сделана здесь. По общим преданиям народа, который когда-то населял мир перекрестка, была раса, которая создала так называемые атласы. Я думаю, о них не слышал только глухой. Именно благодаря их стабилизирующему эффекту на большинстве ныне обитаемых планет стала возможна жизнь. Что это за раса, неизвестно, никаких явных следов в нашей галактике они не оставили, да в нескольких соседних тоже. Наиболее популярная сейчас теория гласит, что эти существа были прирожденными инфомагами, так как все их артефакты, а их можно пересчитать по пальцам, работают именно по этому принципу. Если быть точным, такими артефактами являются атласы, домены в мире перекрестка, звездные врата и ключ звездных врат. То, что эти артефакты были созданы одномоментно и одинаково во многих галактиках, а возможно во всей Вселенной, говорит о том, что они были инфомагами невероятной мощи. Если честно, ни один теоретик до сих пор не берется оценить уровень владения инфомагией, который необходим для совершения такого нестандартного и глобального изменения всего мира. Как вы наверняка знаете, я надеюсь, что знаете, инфомагия работает немного по-другому, нежели классические типы магии. Инфомаг подчиняет своей воле материю, заставляя ее измениться, или вообще создавая ее из ничего. Самые сильные из ныне живущих инфомагов способны создать что-то из ничего только в очень малых количествах, но это ни в какие сравнения не идет с тем, что могли ушедшие. Профессор Даркинток, суховатый старичок, в слегка обвисшем балахоне, вид имел человека от науки, вел у нас предмет общей магии, и начал с теоретической вводной. Что-то я немного отвлекся. Итак, материя имеет несколько базовых свойств. Первое – это масса, второе – это гравитационное поле, и третье – магическое излучение. Суть первого и второго явления вам объяснят на других занятиях, я лишь расскажу о третьем явлении – о магическом излучении. Интенсивность магического излучения напрямую зависит от количества собранного вместе вещества, а если быть точным, от массы. Любой массивный объект, с масштаба начиная от размеров средней Луны, излучает интенсивное магическое поле, и в зависимости от массы, интенсивность поля растет, но в отличие от гравитации магическое поле имеет возбуждаемый характер. Для иллюстрации, представьте себе следующее. Вы видите ровную гладь воды, и кидаете в центр камень, этот камень создает волну, и она расходится кругами, но не угасает, удаляясь от центра, а наоборот возрастает, так как будто вода и сама хочет пойти волной. Примерно такими волнами распространяется магическое излучение в материи, только вам нужно значительно усложнить картину, камней много, и падают они в разных частях, создавая эти волны. Для полноты картины нужно учесть, что есть разные камни, создающие иногда не складывающиеся, а гасящие друг друга волны. Вы уже поняли, что вместо воды нужно подставить напряженность магического поля, а вместо озера распространение этих волн в полном сферическом объеме, а вместо камней точки максимальной напряженности, или проще говоря, торканы. Именно они являются возбудителями волн. И вы можете представить, что творится в мирах, где атласы не поглощают энергию выбросов, напряженность магического поля может за несколько секунд смениться с 10 до 100 и опуститься до 5. Такие перепады бывают нечасто, но случатся. Если существо не будет иметь развитой ауры, которая защитит от подобных скачков, оно почти наверняка умрет. Итак, откуда берется магия? Это энергия, которую излучает материя, в зависимости от состава массивного объекта, будут различаться и спектр магического фона. В классической теории есть деление только на два больших спектра магической энергии, и это стихиальная, и энергия жизни. Планеты почти никогда не излучают магии жизни, для ее излучения требуется невероятно большая масса. Основное свойство этой энергии – обратная энтропия, то есть материя под воздействием этой энергии будет стремиться не к распаду и деградации, а к усложнению. И мы с вами во всем нашем разнообразии, и есть стремление материи к максимальному усложнению. Если планета вообще приспособлена к жизни, то при ровном стихиальном фоне энергии от планеты и нормальном уровне энергии жизни от звезды, возникновение жизни практически неизбежно. Подарок, который сделали нам ушедшие, невозможно переоценить. Подарив нам атласы, они сделали нашу жизнь возможной, а подарив порталы, сделали возможным развитие цивилизаций. Итак, закономерным итогом является то, что все мы с вами магические существа, и в стремлении к усложнению, смогли развить в себе настоящий источник магической энергии, и теперь благодаря этому, можем управлять свободной энергией, которая рассеяна в пространстве, а также успокаивать всплески магии внутри нашей ауры. В основном это стихиальная, именно она генерируется планетой, и наименее стабильна. Энергией жизни мы можем управлять только через себя, а вот ментальная магия – это уже что-то сродни инфомагии, там тоже можно делать сложные плетения, но воздействовать возможно только на существ, имеющих хотя бы зачатки разума или сознания. Попробуйте при помощи ментальной магии заставить камень сделать хоть что-то, или магией жизни, ничего не произойдет, зато стихиальные преобразования сделают с камнем все что угодно. Грибы и растения за исключением разумных, также никак не отреагируют на ментальную магию, но и начнут сопротивляться воздействию стихиальной магии, и легко поддадутся воздействию магии жизни, и наконец разумные. Чем более существо развито, тем больший контроль над всплесками магии требуется. Сопротивление стихиальной магии у разумных самое высокое, среднее сопротивление магии жизни, но не обученной магии разума, или не имеющей к ней способностей, беззащитен перед ментальной магией. Это сила и слабость разумных. Разум также это ключ к владению инфомагией, только разумное существо способно изменять свою суть и суть других вещей. Владение инфомагией является вершиной магического искусства, она не требует никакой энергии для того, чтобы производить изменения в мире. Единственное требование это точное представление о конечном результате, то есть разумный должен во всех деталях представить, что он хочет получить. Для этого нужно познать саму суть мира, так как результат также должен подчиняться общим законам мироздания или локально изменять их. Одним из немногих эффектов локального изменения законов мира разумным существом является так называемая клятва сути мира. Она изменит саму суть существа, делая для него нарушение клятвы недоступной. По нескольким причинам явление это крайне редкое. Во-первых, клятва должна быть выполнима, во-вторых, она должна даваться осознанно, а в-третьих, и это самое главное, разумный должен желать этого всем своим существом, открываясь навстречу миру, никаких сомнений у него быть не должно, иначе просто ничего не произойдет. Вторым ярким примером может служить спонтанная инициация мага, это тот момент, когда разумный находится в максимально сильном эмоциональном и психическом напряжении, и есть всепоглощающее желание изменить мир, сделать невозможное. Оба этих явления являются проявлениями именно инфомагии, когда существо само себя изменяет. Сам термин инфомагия пришел к нам из технологически развитых миров. До этого такой тип магии называли эфирным, в некоторых работах до сих пор можно встретить именно такое название. Инфомагия значительно более точно отражает название. Инфомаг, силой своего разума просто переписывает текущее состояние мира, не используя при этом силу. По окончанию лекции я подошел к профессору с вопросом, а как атласы дают возможность Атланту управлять материей? Вы знаете, это очень хороший вопрос, на который, к сожалению, пока нет никакого достоверного ответа, но есть множество теорий. И что же гласит самая, достоверная. И почему только теории? Ведь атласов много, с достоверными достаточно сложно. Я вижу, вы немало знакомы с темой, и у вас есть канал к атласу. Судя по энергетике, вы точно не атлант. Что ж, я могу сказать, почему этот вопрос пока находится только в теоретическом поле. Во-первых, для изучения атласа нужно быть атлантом. Просто никто другой не может общаться с атласом напрямую, а если и пользоваться различными ухищрениями, то все равно не отвечает на прямые вопросы, ссылаясь на недостаток уровня доступа. Уровень доступа напрямую зависит от того, сколько атласов подчинено атланту. Достоверно известно, что их 36. В действительности, исследования осложнены тем, что не всякий атлант захочет в них участвовать, а тех, кто получил такой уровень, за всю историю достоверно известно не больше 20. Многие из них умерли, они уже много тысяч лет назад. Вы ведь знаете, что такое мертвые миры? Да слышал краем уха, но не погружен в тему. Мертвые миры, молодой человек, это миры, в которых цивилизации смогли уничтожить себя самостоятельно, но при этом уже успели выйти к миру перекрестка. Таких сейчас известно 8. Существует теория, которая гласит, что атласы – это невероятно сложные артефакты, работающие полностью на инфомагии. Этому есть множество прямых подтверждений, и сами по себе они крайне похожи на компьютеры у технически развитых цивилизаций. Здесь и уровни доступа, и также выполнение крайне сложных и объемных вычислений по изменению состояния материи, да вообще сама способность перераспределения магической энергии. А причем здесь мертвые миры, а при том, что в этих мирах атланты или цивилизации, которые там были, смогли сломать атласы. Это крайне сложно выполнимо. Шар диаметром в 2 километра вокруг атласа практически неуничтожим, но весь вопрос в количестве энергии, которая будет применена. Последствия такого поступка сложно недооценить, сеть атласов сразу теряет устойчивость и требует балансировки атлантом. Так в чем же сложность? Сложность в том, что после этого выбросы магической энергии становятся колоссально сильными. Ничего подобного тому, что до этого могла породить планета. Магический фон меняется крайне быстро и хаотично, волны без магии и волны магии огромной силы. Как говорят те, кто туда ходит, все население планеты погибло в течение первых суток. Ни маги вообще не смогли выжить. Их кончина была предрешена в течение первых 10 минут. Маги, за счет развитой ауры и способности стабилизировать фон вокруг себя, могут жить там до нескольких недель. Но всегда нужно быть готовым к волне. Многое из того, что мы сейчас имеем в качестве технического прогресса, взято из этих миров. Они погибли давно, тогда, когда мир перекрестка еще не был центром торговли, а только зарождался. Такой мир крайне сложно вернуть к нормальному состоянию. 3 мира вернуть удалось, но в них произошли техногенные катастрофы, а с другими 5. Все миры некогда могущественной империи Лантон. Все, кто пытался сделать это, потерпели неудачу. Для того, чтобы стабилизировать мир, нужно, и это известно достоверно, подчинить все атласы, которые есть в том мире. Как только разумный проходит обратно, он теряет все привязки к атласам. Это совершенно странное и невозможное для атланта, но это именно так. Это нужно сделать за один раз, не возвращаясь в мир перекреста. А откуда это известно? Об этом оповещается каждый входящий, как только попадает в этот мир. Кем? Атласом. Все, что я вам пересказал, вы можете получить самостоятельно, просто прогулявшись до такого мира. Только я вам не советую. Для вас сейчас это смертельно опасно. Люди, ходящие туда за знаниями мертвых цивилизаций, тренируются годами. И то редко уходят более чем на 2-3 недели и обратно. Дольше просто не выдерживает личный источник. Тут зависимость от личного уровня. Чем больше личный источник, тем больше времени можно там провести. Это справедливо и для магов и магистров, и даже для архимагов. Хотя последние могут там провести и месяц, и два, без особых негативных последствий. Так что им мешает все исправить, молодой человек. В каждом из этих миров не менее 20 атласов, и местоположение известно только нескольких. Атласы в мертвых мирах не дают силу, только доступ. В одном из самых посещаемых мертвых миров, где зона аварийного выхода расположена возле крупного города, куда и ходят искатели, пока найдено всего 6 атласов. Официально, по крайней мере, наверняка команда искателей нашли еще, но пока держат это в секрете. За 3 недели пройтись по всем атласам, это почти невыполнимо. Метки порталов теряют силу за несколько дней, не выдерживая магического фона. Магические средства передвижения крайне плохо работают в такой атмосфере, технические тоже сбоят. Многие уже бились над этой задачей, и многие продолжают биться, ведь награда велика, целый мир, наполненный тайнами мир, но и цена поражения. Для того, чтобы снять блокировку, нужно обладать максимальным уровнем, 36-м, а это значит и войти туда должен Атлант, уже как минимум 12-16 уровня, или выше. Очень мало кто из атлантов вообще обладает таким уровнем, а риск погибнуть в таких местах очень велик, а если не погиб и пришлось вернуться обратно, ты больше не атлант. Сложная задачка, не расстраивайтесь, вы сможете побывать в одном из таких миров, на практике по окончании второго курса, там вы будете добывать местные растения и животных, очень забавные зверушки, смогшие адаптироваться к этому фону. Почти полностью иммунные к магии, а лиса, это даже не лиса, это нечто невероятное, они могут чувствовать волну магии, и создавать встречную, которая будет ее гасить. Механизм изучен давно, но вот то, как они управляют энергией, вещи, сделанные из такой древесины, способны по желанию мага значительно менять свои свойства, превращая силы в сверхпроводник магической энергии, или получая свойства, схожие с двимеритом. Одна сложность – деревья активно против такого с ними обращения. Вглубь тех лесов вообще еще ни одна экспедиция не уходила. Помню, когда мы попытались это сделать, по глупости своей, мы получили от леса такую ментальную и магическую атаку, что одного ученика пришлось там и оставить, он сошел с ума и начал атаковать всех, кто был в округе. Вы сами там были? Конечно, я ведь тоже учился здесь. И молодой человек, вам пора на следующее занятие. И правда, что-то я задержался. Оглянувшись, я увидел только Мьел, которая дожидалась меня. Быстро выйдя из аудитории, мы направились на следующее занятие. По расписанию был рукопашный бой, и мы также были вместе с ней в одной группе. Преподавателем рукопашного боя был человек среднего телосложения ростом 1,75 м, и на взгляд ему было лет 60. Седые волосы, очень скупые и точные движения. Он крайне редко пускался в пространные рассуждения, говорил, что надо делать и требовал от других точного повторения. Для меня эти стойки были непривычны, и многие я даже не представлял, для чего нужны, так как удары из них было нанести крайне сложно. Одновременно со стойками нужно было погружаться в специальные медитации, причем для каждой стойки в строго определенную. С нами в группу попал также и Макхив, показывая, что стойки ему знакомы, но делая их немного лениво. Все эльфы были также здесь, и только сейчас я понял, что одна из них девушка, одевающаяся как парень. Это стало заметно по слегка отличающейся пластике и отсутствию некоторых выпирающих частей там, где это положено. Мьел значительно превосходила меня, было заметно, что эти упражнения ее далеко не в новинку, но изучала она какой-то иной стиль, иногда она делала абсолютно одинаковые ошибки в одних и тех же движениях. Я готовлю из вас не обычных рукопашников, а магов. Вы должны иметь возможность защититься всегда, при любой ситуации, и если дело дошло до рукопашной, вы должны драться как маги, а не как войны. Все эти стойки нужны, чтобы создать в вашем теле правильное течение энергии. Оно укрепляет ауру, а главное, если движение выполнено правильно, в конце удара будет добавляться удар противника аурой, что приведет к разрушению энергетических каналов и выхода из строя противника, как война, так и мага. Чем более укреплена ваша аура, тем более вы защищены от подобных воздействий, создавая естественный щит, так что не отлынивайте. За работу. 2 часа занятия прошли в напряженной работе, а следом физподготовка. Не думал, что попаду в филиал армии, но так оно и оказалось. Только вот построений на плацу и муштры не было. Мое улучшенное тело давало мне серьезное преимущество перед остальными, да и до этого я занимался, но я видел, что те, кто прошел настоящую школу, показывают отличные результаты без улучшения тела. Это заставило меня подойти к тренировкам максимально тщательно. Весь остаток недели до последнего дня недели, 10-й день, здесь назывался днем отдохновения, пролетел в занятиях, нагружали нас по максимуму, и вечером мы просто падали в кровати и засыпали, чтобы утром опять идти на занятия. На этот день отдохновения у нас было запланировано заверить контракт с Мьел. Всего несколько прыжков телепорта, и мы оказались в местном филиале гильдии наемников. Здание было величественное, высокие под 10 метров потолки, белые колонны, стены, на которые проецировались сцены с эпических баталий. Я засмотрелся надолго. Армии воинов, сошедшихся в битве, маги, защитные купола, атакующие заклинания, огненные шары, молнии, при этом все это применялось тактически верно, так как одна сторона, при вроде бы равных силах, явно побеждала другую. Еще на одной стене была изображена битва десятка магов против армии, оснащенной только технически, угадывались какие-то аналоги наших машин, и даже подобие танкам, оружие было огнестрельное. Колонна из нескольких тысяч солдат и около сотни единиц техники была уничтожена прямо на марше менее чем за 5 минут, так и не сумев организовать внятного сопротивления. Машины взрывались, лезвия воздуха и воды резали людей и технику, щиты с легкостью отклоняли пули и снаряды, и телекинетические броски заменяли крупные калибры. В одном из коридоров располагался местный нотариус, который специализировался на составлении договоров найма и заверял их магически. Сама процедура была отработана от и до, задав всего несколько уточняющих вопросов, он составил нужный договор. Гильдия не несет никакой ответственности за качество оказанных этим человеком услуг, так как она не состоит в гильдии. «Вы готовы пойти на такой риск?» – спросил, уже составив договор нотариус. «Да готов. Вы в курсе, что за такую сделку вы обязаны уплатить налог? Может, вы наймете специалиста у нас, а за вашего специалиста не нужно будет платить налог?» – поинтересовался я. «Нет, за все заплатит гильдия, и обойдется вам это дешевле. За те же услуги наш специалист возьмет всего 500 тим в месяц, и это будет обученный маг-воин. Мы можем выступить посредниками с Миранской академией, и их специалист обойдется вам в 900 тим». Мьел немного занервничала. «Нет, спасибо, в сложившихся обстоятельствах данный контракт уникален, и найм вашего специалиста, и даже Мираны, нецелесообразен. Сколько я должен заплатить налога?» «Налог составляет 15% от суммы контракта. Оплатить можете мне, или передать поручение банку на перечисление средств. Я оплачу все сразу. Надеюсь, средства, переданные сверх контракта, не облагаются налогом. Если это не новый контракт, или не пересмотр условий старого, то нет. Разовые поощрения, а также средства, выделенные на экипировку и припасы, тоже налогом не облагаются. Тогда давайте закончим уже с этим. С вас 3000 тим налога». Я перевел необходимые средства на его кошелек. «С этого момента контракт действителен. Приложите пальцы здесь и здесь». После того, как мы приложили пальцы, по каждому из нас прошлась небольшая огненная волна, полностью холодная, не повредившая никакой одежды, а документ расслоился на 3, и каждый покрылся пленкой, приобретая глянцевую поверхность. Он вручил каждому по экземпляру, оставив один себе. Выйдя от нотариуса, я еще раз полюбовался батальными сценами. Завораживало. Не став откладывать в долгий ящик, я передал Мьел жалование за год, 20 тысяч тим. «Ты бы не мог добавить мне еще 4 тысячи на экипировку?» — спросила Мьел. «Что ты конкретное хочешь купить? Понимаешь, я целый год жила здесь, тренируясь, и мне приходилось оплачивать и наставника, и жилье. В общем, мне пришлось продать некоторую свою экипировку, которую мне подарил мой бывший наставник. И много надо, чтобы выкупить. 24 тысячи. Дорогие же были вещи», — удивился я. «Специальные вещи для таких воинов-магов, как я. Тех, кто работает с воплощением, они усиливают мои способности к работе с огнем и льдом. А что, лучше, чем твои? Нет. Может, купить новые? Есть, конечно. Но они стоят очень дорого. Самый простой комплект начинается от 50 тысяч. И он того стоит? Стоит. Уверяю тебя, Миранам, конечно, не подойдет, чтобы для них броня была эффективна. Комплекты начинаются от пары миллионов и делаются под конкретного человека, чтобы точно совпадать с источником. Но мне подойдет и обычный. Давай заглянем в нужный магазин, посмотрим, может, что и подберем. Ты же знаешь, где такой магазин есть». «Знаю». Добрались мы до магазина буквально за 5 минут, несмотря на то, что был он в соседнем городе. «Это просто чудо какое-то, портальная сеть просто делает расстояния ничтожными». Магазин был больше похож на музей, в котором были собраны самые разные виды брони, от костяных доспехов до бронежилетов и разного рода незнакомой мне брони, хотя, наверное, многое из этого просто не предполагалось для носки людьми. Не тот размер и логика. К нам подошел небольшого роста гном и сразу спросил, чем могу быть полезен. Нам нужен доспех, для война мага, стихия лед и огонь. О, редкое сочетание. Доспех морфирующий или нет, а в чем разница? Морфирующий может принять вид почти любой одежды, которая закрывает тело, обычный только подгонку по размеру обеспечивает. А по цене, обычный, на вашей стихии стоит от 80 тысяч тим, морфирующий от 200 тысяч. А какие дополнительные функции он может нести, тут от вас зависит. Самыми популярными идут дополнительный контроль теплоты тела, дает гарантию комфортной температуры в любых погодных условиях, потом расширенное гнездо для автономного источника, накопителя, то есть, так доспех может работать, не потребляя энергию владельца. Усилители контроля над стихией, связь, модуль записи событий, боевая аптечка, газоанализатор и противогаз. Если у вас установлен ярский чип, тахонский чип или чип Балнов, можем добавить модуль управления и мощный анализатор. А если чипа нет, тогда анализатор будет работать неэффективно, а энергии потреблять много, хотя боевая эффективность все равно возрастет. И сколько это будет стоить в максимальной комплектации? С ярским анализатором я рассчитываю в ближайшее время таким обзавестись. Полный комплект 427 тысяч. Гарантия 10 лет на производственный брак. И также 70% скидка на ремонт в течение всего гарантийного срока, в случае повреждения в бою. Показывай. Будем смотреть. Броня представляла из себя действительно комплект. В том виде, в котором я увидел, это был мешковатый комбез серого цвета, с капюшоном, с отдельно идущими сапогами, наручами и несколькими перстнями на каждую руку. Одевался он на голое тело, так что одевать Мьёл ушла в отдельную кабинку. Когда она вышла, комбез висел на ней мешком. Вам нужно выпустить свою силу вовне и приказать броне подстроиться под вас. Там стандартный мысли интерфейс. Спустя пару секунд комбез плотно облегал ее тело, обувь стала в размер, кольца также. Отличная броня. Я чувствую мир намного шире. Восхитилась Мьёл. Она попробовала создать ледяной клинок и вытянуть его в длину. Получилось около 10 метров, потом он осыпался осколками. Это почти в два раза дальше, чем я могу. Мы берем, сказал я продавцу. Постой, Алекс, я не могу, это слишком дорого. Я не дарю, это мое снаряжение, по расторжению контракта вернешь. Ученическую форму он может принимать. Спустя несколько секунд она стояла в ученической форме. Вот и отлично.